Начиналась осень. Днем уже не было такой духоты, а ночи стали темными и длинными. Лес затянуло паутиной, в кронах берез пробились желтые пряди. Кузнечик помнил, что после осени всегда бывает зима, но не задумывался над этим. Все равно скоро приедет отец и отвезет его обратно в город, ведь он знает, что кузнечику плохо одному, и продуктов почти совсем не осталось. У кузнечика никогда не было мамы, зато был отец. Отец был большой и сильный. Он учил кузнечика читать и ловить рыбу. У них было много книг и моторная лодка. По вечерам, когда отец приходил с работы, а кузнечик из садика, они читали друг другу вслух, а по выходным дням плавали на рыбалку. Кузнечик умел почти все. Разводить костер, ловить рыбу, снимать ее с крючка. Теперь он научился чистить ее и жарить в костре на прутике, так же, как отец. Сначала ему было очень тоскливо одному, и все время хотелось плакать. Потом он привык. Потом к нему пришла собака, и они стали жить вместе. Собака была огромная, черная, лохматая и умная. Кузнечик часто и подолгу разговаривал с ней, и собака, наклонив голову, слушала внимательно, не перебивая. Особенно она любила, когда кузнечик рассказывал ей про отца. Например, как однажды они с отцом просто так бродили по городу, и отец купил кузнечику воздушный шарик. А когда они зашли перекусить, шарик вдруг отцепился от пуговицы, к которой кузнечик его привязал, и улетел на потолок. Кузнечик расстроился, все время смотрел на шарик, и скользкое заливное упало с его тарелки на пол. Кузнечик расстроился еще больше, потому что заливное любил. А когда они вышли из кафе, отец подошел к тетеньке с шарами и купил все шары, какие у нее были. А потом они шли по городу, вернее, это отец шел, а кузнечик изо всех сил держался за связанные нитки и летел. И не было никого на свете счастливее, чем он. И разные другие истории он ей тоже рассказывал. По утрам собака уходила в лес, возвращалась вечером и каждый раз приносила зайца. Но кузнечик не знал, что нужно делать с зайцами. Кроме того, он их жалел. Рыб он не жалел, они были глупые и холодные, а зайцев собаке приходилось съедать самой. Вечерами они сидели около избушки просто так. Иногда на небе разыгрывались небесные картины. Светящиеся полосы сливались спиралями, рассыпались огненными брызгами, гасли и вновь появлялись в другом месте. Иногда будто бы яркая звезда срывалась с неба и падала, разбрасывая искры. А иногда на полнеба разливалось голубоватое зарево, краснело, меркло, а потом возникал гул, будто приближался поезд, и земля вздрагивала. Однажды такие вспышки сверкали всю ночь, весь день и еще одну ночь. А на другой день небо заволокло тучами, и солнце больше не показывалось. И вспышки тоже стали очень редкими. Один раз что-то черное, охваченное пламенем, пробило тучи и упало в озеро. К счастью, кузнечик и собака были не на берегу, а в избушке. Волна, поднятая взрывом, докатилась до самого крыльца. Зато в этот день можно было не рыбачить. На берег выбросило много-премного рыбы, и надо было только пройти и собрать самую крупную. В этот вечер кузнечик рассказал собаке, как отец привез его сюда. Они долго, целых 3 дня плыли на лодке, и река становилась все уже и уже. И потом вдруг берега раздвинулись, и они оказались на этом озере. А потом они нашли избушку и причалили около нее. Кузнечик сразу выпрыгнул на песок, а отец стал выгружать из лодки мешки и ящики. Потом они перенесли все это в избушку. Во всех мешках и ящиках были консервы и сухари, и сахар. А в одном ящике книги и мешочек, полный прозрачных пакетов. Отец показал кузнечику, где лежат дрова, и кузнечик разжег костер. Они поужинали и легли спать в избушке. Только ночью кузнечик проснулся и увидел, что горит свеча. Отец сидит за столом, а на столе лежат книги. Отец заворачивал книги в те прозрачные пакеты и складывал в сундук. Многие книги он перелистывал, печально и бережно. А потом вдруг закрыл лицо руками и застыл. И кузнечик страшно испугался, потому что понял, что отец плачет. Но ведь это было невозможно, немыслимо, чтобы отец плакал. Утром отец обнял кузнечика и долго не отпускал. «Вот так, малыш», — сказал он. «Щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, вода в ключах». Помнишь дальше? Кузнечик помнил. «И не плачь», — добавил отец. «Мужчины не плачут». «А сам?» — спросил кузнечик. «Я нечаянно», — сказал отец. И еще он сказал, что должен плыть обратно. Кузнечик знает, что такое «должен». Сюда к кузнечику приплывет Полина через несколько дней. А до тех пор ничего не поделаешь. Кузнечику придется пожить одному. Кузнечик очень крепился и не плакал, пока было видно лодку. Потом он, наоборот, плакал очень долго, до самой ночи, и уснул на берегу. А ночью в первый раз появились небесные картины и стали вспыхивать зарево. И вот уже сколько дней прошло, а Полина так и не приехала. И отец все не возвращается и не возвращается. Собака слушала и молчала. И кузнечику было немного досадно, что она молчит. Ведь бывают же говорящие собаки. Да и не только собаки, он сам читал. А с Полиной кузнечик познакомился совсем недавно. Сначала они с отцом пришли к ней в гости, а потом все вместе пошли гулять. Это было интересно, потому что Полина оказалась добрая и смешная. Они все вместе ели мороженое, а потом катались на маленьком пароходике. Самое интересное было то, что Полина приехала издалека, из Франции. Кузнечик не знал, где это, и потихоньку спросил отца. Отец-то ему и сказал, что это очень далеко. «Дальше Северного полюса?» — спросил кузнечик. Отец подумал и сказал, что, пожалуй, дальше, только в другую сторону. Тогда Полина стала нравиться кузнечику еще больше, потому что только смелые люди ездят на Северный полюс и дальше, а к смелым людям у кузнечика было особое отношение. Взять, к примеру, пограничников. Дома отец немного рассказал о Полине. Оказывается, ее мама очень давно уехала во Францию, а потом вернулась. А Полина родилась во Франции, хорошо знает язык и работает переводчицей. Но теперь ее мама умерла, и Полина живет совсем одна. «Ей плохо одной», — сказал отец. «Как твое мнение? Может, возьмем ее к себе?» Кузнечик подумал и сказал, что это, пожалуй, стоящее дело. Собака повздыхала немного, потом принялась зевать, и они отправились спать. Ночью кузнечик разбудил грохот. Он выглянул из избушки. Ветер чуть не сбил его с ног. Небо было исполосовано молниями. Гром ревел непрерывно, хлестал ливень. Это была страшная, небывалая, кошмарная гроза. Но это была обычная гроза, и кузнечик ничуть не испугался, а даже обрадовался ей, как старому знакомому. «Наверное, все возвращается к старому, и скоро приедет отец». Потом кузнечик закрыл дверь, но уснуть не удалось. Дождь молотил по крыше, потекло с потолка. Ливень прекратился внезапно, как и начался. Кузнечик вышел на крыльцо и замер. Такого он не видел никогда. Лес светился. Каждое дерево, каждый лист на ветке, каждая травинка будто бы изнутри светилась сиреневым холодным светом. Это было красиво, но почему-то жутковато. Может быть, потому что небо из-за этого света стало еще чернее, чем раньше, и опустилось совсем низко, на самые верхушки деревьев. Утром собака, как обычно, ушла в лес, а вечером не пришла. Кузнечик долго ждал ее, потом уснул. Ему приснился отец, как он сидит за столом, упаковывает книги и кладет их в сундук. Проснулся кузнечик от того, что ему было плохо. Тошнило и очень болел живот. Он сбегал на двор, сначала немножко полегчало, но потом сильно закружилась голова. Он упал и не мог встать до утра. Утром головокружение почти прошло, но страшно, до слез заболело все тело. Совсем не хотелось есть. При одной мысли о еде начинало мутить. Было холодно, очень холодно. Зато теперь кузнечик знал, что ему нужно делать. трудом он сел за стол. Перед ним, как перед отцом, тогда лежала стопа книг. И кузнечик, в точности как отец, стал брать книги, заворачивать их в полиэтиленовые пакеты и класть в сундук. Последнюю книгу он раскрыл и перелистал. Называлась она «93-й год», и написал ее писатель Гюго, тот самый, который написал «Гаврошек». На титульном листе был их с отцом экслибрис. Веселый чертик примостился на месяце, свесив копытца. Но ниже этого экслибриса кузнечик с изумлением увидел другой, новый. На толстой книге, задумавшись, сидит обезьяна и держит в руке человеческий череп. На корешке книги написано «Дарвин». Кузнечик знал, кто такой Дарвин. Отец читал и рассказывал про него. Дарвин первым придумал, что человек произошел от обезьяны. «Пап, а что?» – спросил тогда кузнечик. «Тебя сделали из большой обезьяны, а меня из маленькой?» И они потом долго вспоминали это и смеялись. Так что про Дарвина кузнечик знал все. Но смысла этой картинки он как ни старался понять не мог. Потом у него заболела голова, и он не мог больше размышлять. Он положил эту последнюю книгу в сундук и закрыл крышку. Теперь надо было для надежности опустить сундук в подвал. Кузнечик попытался сдвинуть его, не получилось. Тогда он вспомнил, как отец объяснял ему, что такое рычаги. Он нашел веревку, один конец привязал к ручке сундука, а другой к черенку лопаты. Встал так, чтобы веревка проходила над открытым люком, воткнул лопату в щель между половицами и всем весом налег на черенок. Тяжелый сундук сдвинулся на несколько сантиметров. Кузнечик намотал образовавшийся излишек веревки на черенок, снова воткнул лопату и снова налег. Так он делал много раз. Пот заливал лицо, в глазах потемнело, сердце колотилось. Он падал от боли и слабости, но опять поднимался и принимался за работу. И, наконец, проклятый сундук дополз до люка и обрушился вниз. Кузнечик очень долго лежал на полу, потом подполз к люку и захлопнул крышку. Теперь он сделал все. Он добрался до двери и сел, опершись о косяк. Тело он уже не чувствовал. Оно то ли уплыло куда-то, то ли растворилось. Так он сидел и смотрел, как прячется за деревья солнце. Небо было синее-синее и чисто-чистое, как раньше. Собака подползла к нему и легла рядом. Она тяжело дышала и смотрела на кузнечика с надеждой, ждала, что он ей поможет. Кузнечик обнял ее, зарылся лицом в шерсть и закрыл глаза. Он слышал, как подошел отец, сел рядом и положил руку ему на голову, но не пошевелился и не откликнулся, когда отец позвал его.